В этом мире больше нет небес. Мы расписались на облаках и ушли. В этом мире больше нет небес. Мы расписались на облаках и ушли. Мы расстались тенями. Мы завещали свои имена волкам. На мертвых камнях горелой корой рисую последние, рисую на мертвых камнях, рисую горелой корой, рисую на мертвых камнях, рисую горелой корой. Горькой тоской холод, лунные струны натянуты горькой тоской. Неповторимые песни израненных душ, ночные призраки израненных душ. На твоем следе сидит мотылёк, проследи за ним до самого дня, до самого дна, до самого дня, до самого дна, до самого дня. До самого дна. Трансмиграция. ты дверь, последний закат. Иди на свет, иди на слом, брось свое тело в оскаленный космос. Брось свое тело в оскаленный космос. Там на мертвых камнях горелой корой рисуем последние, рисуем на мертвых камнях, рисуем горелой корой. Они рисуют на мертвых камнях, они рисуют нас горелой корой, они рисуют.